Где-то была луна, не попадавшая в его поле зрения, и лунный свет, поблескивая словно лед, покрывал хрустальный ландшафт, лежавшего внизу перевала. Он опустил ставень, дрожа от холода, и сел на стул. Сейчас он испытывал голод, и поэтому задумался над тем, как найти кого-то, кто бы принес ему еду. Возможно, они ждут, чтобы он подал знак, что уже проснулся.